Глава 158. Кабинетные эмпиреи. «Все перед вами», — произнес Воэм Луэлин, не скрывая торжества. «Одна единственная кнопка и прямое соединение со стартовым комплексом». Он показывал на маленький переносной пульт, покоящийся на столе. «Моим доблестным генералам, думается, такое упрощение системы не очень понравится», — пошутил Буш Пятый и подбегнул восседающему рядом министру ВВС Бруку Теобалду. Тот пожал плечами. «Господин президент, это прозвучит высокопарно, но я служу своей стране. Если Соединенные Штаты посчитают мою должность ненужной, я уйду не задумываясь». Многозвездный генерал врал, не краснея. В действительности поначалу он рвал и металл, ибо новое изобретение составило внезапную конкуренцию привычному ракетосамолетному воинству. Однако с ним успел побеседовать представитель лобби оружейников нового поколения Марк Левковиц. Возможно, к делу приобщилось достойное количество новых долларов, какие-то секретные банковские счета. Все допустимо. По определению, чем выше у человека должность, тем далее в будущее он должен заглядывать. Но кто сказал, что командующий должен смотреть только в будущее родной авиации, а совершенно не заглядывать в свое. Так что в настоящий момент генерал Брук Теобалд был до крайности спокоен. «Похвально!» – кивнул ему президент. «Господин президент!» – продолжал между тем Воэм Луэлин. «Командование ВВС любезно предоставило нам стартовую площадку и две первые ракетные ступени для всех наших плутончиков. Так что наши генералы дело знают, и на них можно положиться». «Послушайте, Воэм», — елейно сказал ему Буш, — «вы ведь не политический советник, по крайней мере пока, да? Не стоит просвещать меня насчет отношений с генералитетом. Давайте займемся делом». «Извините, господин президент», — без всякой наблюдаемой обиды принял замечание промышленник и тут же, переходя на тон лектора, продолжил. «Итак, в настоящем случае мы действительно упрощаем командную цепочку. По нажатию кода «отсюда» идет автоматическая подготовка и почти сразу, через секунды, запуск ракет там. Поскольку цель неподвижна, мы можем держать ее на мушке даже не дни, а буквально годы. Носитель, в данном случае баллистическая ракета, а на окончательном участке – гиперзвуковой наводящийся снаряд. С момента применения до попадания в цель 3/4 часа. «А через сколько будет землетрясение?» – спросил Буш более для подчеркивания торжественности минуты, чем для удовлетворения своего любопытства. И он, и все окружающие уже ведали нюансы. Первый толчок последует не мгновенно, а приблизительно еще через 40 минут после. Максимум через 2-3 часа. «Да...» хмыкнул министр военно-воздушных сил, похоже, на мгновение забыв о предыдущем общении с лобби новых оружейников. «За такое время какой-нибудь серьезный противник нанесет по нам обыкновенный ракетно-атомный удар, и плакали наши передовые технологии». «Замечание очень и очень верное», — без смущения кивнул Воэм Луэлин. «Однако, как я уже пояснял, оружие наконец-то вошло в решающую стадию эксперимента. Именно сегодняшнее испытание, или не сегодняшнее, если господин президент соблаговолит перенести дату, даст нам данные для уточненных расчетов. И если в следующий раз ситуация заставит нас прибегнуть к геооружию, на вопрос, когда оно шевельнет землю, мы сможем ответить более точно». «Значит, я могу нажать хоть сейчас?» – спросил Буш, нависая над маленьким пультом. «Единственное ограничение пока – это вражеские спутники-шпионы, господин президент», – сказал министр обороны. «Что, они над нами?» – ворчливо спросил Буш Пятый. «Если вы, господин президент, имеете в виду Вашингтон, то напрасно. Ракета стартует не отсюда, с...» «Я знаю, Шерилд», – прервал министр обороны Буш. «Знаю, что ракеты вылетят из Джорджии. Но мне не нравится, что эти русско-китайские птички спокойно пялят на нас свои камеры сверху». «Мы пока не властны над международными законами, господин президент», почти скорбно констатировал министр обороны Шерил Лин. Не нервируйте меня, Шеррил. Мы обходим даже законы природы, а уж человеческие. Буш недовольно покосился вокруг. Ладно, это к делу не относится. Итак, что там? Есть над нашими южными штатами какие-нибудь птички? В течение ближайших 40 минут ничего не будет. Довел министр ВВС, сверяясь с карманным компьютером. Значит, самое время, сказал Буш, поднося руки к пульту. Затем, не убирая их, по всей видимости, желая продлить апофеозный момент всесилия, продолжил. Что странно, мы прячемся от спутника. Однако, если все пройдет хорошо, в плане того, что Африку тряхнет и мало не покажется, нам придется доказывать, что это сделали мы, а не мама природа. Знать бы наверняка, так можно было бы наоборот, подождать эти самые 2/3 часа. Но не придется. Буш пятый снова обвел взглядом окружающих. Сейчас он явно причислял себя к всесильным богам. И это действительно был апогей власти. Никто из его предков-президентов, да и вообще никто из американских президентов, никогда не воспользовался черным чемоданчиком или, как говорят военные, футбольным мячом. А вот ему выпало нечто очень и очень сходное. Он испытывал, причем испытывал в бою, новое глобальное оружие, мощь которого на исходе равнялась по крайней мере половине старых ядерных арсеналов. Потом все невольно вжались в кресло, хотя прекрасно сознавали, что старт происходит за 1500 километров. Но президент Буш надавил кнопку, и это сразу ассоциировалось со взлетом, а может быть, с падением.